Антверпен, 1886. Это действительно замечательная идея об общей работе и общем мышлении. Я ежедневно нахожу все больше доказательств к тому утверждению, что причина нищеты художников лежит в отсутствии среди них единения, в недостатке совместной работы, в том, что они нехорошо, а скверно относятся друг к другу. Если бы нам удалось договориться между собой в этом отношении, я нисколько не сомневаюсь, что мы через год вышли бы на лучшую дорогу и были бы счастливы. А между тем, в каком подавленном состоянии все находится? И дела, и люди. Не думаю, чтобы люди ошибались, когда, видя происходящие везде разные стачки, предчувствуют мрачное будущее. Для грядущих поколений эти стачки наверняка полезны, так как тогда дело будет выиграно. Но для каждого, кто должен собственной работой добывать себе хлеб, это довольно мрачно, в особенности, поскольку можно предвидеть, что дело с каждым годом будет идти все хуже. Рабочие против буржуа. Это так же хорошо обосновано, как 100 лет назад третье сословие против остальных двух. Лучше всего молчать, так как судьба не на стороне буржуа, и нам придется пережить еще больше. До конца еще далеко. Когда наступает весна, тысячи тысяч ходят небезызвестные надежды. Я так же, как любой завзятый оптимист, вижу жаворонка, поднимающегося в весенний воздух. Но я вижу также и молодую девушку, едва достигшую 20 лет, которая могла бы быть здоровой, а между тем во всех членах ее чувствуется истощение. И, может быть, еще раньше, чем она умрет от болезни, она утопится. Когда постоянно находишься в обществе приличным, комильфо, среди более или менее обеспеченных граждан, это, может быть, и не так уж заметно. Но когда проведешь с бедняками, как я, ряд лет, тогда можно себе наглядно представить, что величайшая нищета есть факт, падающий, как гири, на чашу весов. Ни спасти, ни помочь тут, вероятно, уж нельзя, но можно этому сочувствовать и принимать в этом участие. У кого, как ни у Коро, была жизнерадостность. Он воистину чувствовал весну. Однако не был ли он всю свою жизнь на положении рабочего? И не сочувствовал ли он нищете других? Что меня особенно тронуло в его жизнеописании, это то, что, будучи уже очень старым, лет 70 или 71, он все же смотрел ясно на жизнь, а вместе с тем посещал больницы, где лежали и умирали раненые. Пусть сгинут иллюзии. Что же останется? Великое. Можно во всем усомниться, но в таких людях, как Куро, Милле и Делакруа, не сомневаются.